Глава 16. Черные ленты. В холле было пусто. Здесь ничего не изменилось, кроме того, что камин погас, и никто не торопился его разжигать. Анна хорошо знала это место, но теперь она изучала его по-новому, с неистовым интересом разглядывая все углы, пол и стены. Тут должно быть тайное место. Подвал с изолированной комнатой, укрытие, спрятанное от глаз полиции. Хотя, разумеется, сержант Барфрус с этими психопатами заодно. Старуха не отставала. Как только Анна ускоряла шаг, корга без намека на одышку тут же настигала ее. Они вошли в столовую, и Окр заняла кресло у двери. «А кофе?» — нерешительно заговорила Анна. «Мне можно кофе? Или он не сочетается с таблетками?» Мисс Окер наивно заморгала. «Ну что вы, дорогая! Кофеин разбудоражит вас! Только чай! Травяной чай!» Послушно кивнув, Анна взялась за еду. Старуха, лишь на мгновение застыв перед пациенткой, скрылась в дверях кухни. Туман стал в разы плотнее и подобрался к самым окнам. Теперь в нем исчезла даже узкая кромка щебня, что обычно была видна. Ничего, лишь белое облако, поглотившее остров. Внезапно туман потускнел. Нечто всего за секунды затмило полуденный свет. Вероятно, огромная туча вновь прилетела к берегам, закрыв собою и без того затянутое смогом солнце. «Никто не сможет меня там найти. Никто!» Пронеслась шальная мысль, заставив дыхание Анны сбиться. Она бросила взгляд в сторону кухни, привстала и выглянула в холл. Где-то высоко слышалась уверенная мужская поступь. «Раз, два, три, беги!» Мисс Окер сорвалась с места и пересекла лобби. Она потянула тугую дверь и, вздрогнув от звона входного колокольчика, выскочила на улицу. На мгновение растерявшись, Анна рванула по щебню вдоль стены. Позади уже скрипела дверь парадной, и словно сирена срывался на звон колокольчик. Мисс Уокер бежала со всех ног, а за ней где-то во мгле уже скрежетал щебень. «Они не пойдут дальше. Не станут отходить от здания», — тешила себя надеждами Анна. Самой ей было нечего терять. И, преодолев несколько ярдов, она ступила в мокрую траву. Ее поступь стала тише, и, усмирив тяжесть дыхания, Анна продолжила путь. Не видя абсолютно ничего, она считала шаги. И, досчитав до 56, остановилась. Писательница слышала, как ее звали, и видела, как луч фонарика маячил в тумане. Желания возвращаться не было, по крайней мере сейчас, когда особняк окружен. Когда счет перешел за сотню, погоня прекратилась. Анну более никто не искал. Ведь Окер вышла на откровенное самоубийство. По одну сторону от отеля отвесный обрыв, а по другую — болото. Беглянка присела и закрыла глаза. «План! Какой у меня план?» Разумеется, никакого плана не было. Единственное, чем руководствовалась мисс Уокер, это желание прекратить играть в чью-то игру. Меньше всего ей хотелось быть марионеткой в руках кучки безумцев. Посему основным планом романистки оставалось сорвать планы обитателей отеля. Но что теперь делать самой? Не решаясь куда-либо идти, писательница развернулась и села на землю. Вокруг было тихо. Где-то вдали изредка кричали чайки, как внезапно со спины послышались шаги. Кто-то тихо ступал по влажной траве, стараясь не шуметь. Кто-то крался, словно каким-то чудесным образом смог рассмотреть Анну в этом тумане. Вскоре такой же звук донесся с другой стороны, а затем еще и еще один. В какой-то момент Окер показалось, что ее окружили, что она снова в западне. Только обступившие ее люди не появлялись из тумана. Она ясно слышала их поступь и взволнованное дыхание. отчаянно старалась разглядеть их, но не видела. Страх нарастал, пока не превратился в панику. Выдох справа, прямо над ее головой. Тихий шаг слева, словно один подкрадывается, пока другой отвлекает. Анна вскочила на ноги, озираясь и безнадежно вглядываясь в туман. Она закрутилась на месте, вскоре осознав, что потеряла направление, в котором ей предстоит возвращаться. Окр застыла и прислушалась. Поступь справа, другая слева, дыхание в затылок. Почти обезумев, Анна развернулась. Никого. Одинокий крик чайки с побережья заставил романистку сорваться с места и понестись прочь. Теперь мисс Уокер бежала со всех ног в сторону обрыва, обратно к особняку. Она остановилась, лишь когда узнала очертания старенького автомобиля Грина. Подойдя к нему и опершись о крышу, Анна отдышалась. «Что это было?» — вопросила в мыслях она и тут же ответила. «Наркотики». «Конечно, не вкололи мне наркотики!» «Чертовы психи!» На этот раз вырвалось вслух. Прислушавшись, Анна различила до боли знакомый голос. Он доносился со стороны особняка, такой звонкий, приветливый, с неизменной ноткой фальши. С самого первого дня ей знакомый. Мисс Уокер аккуратно ступала по щебню, приближаясь к фасадным окнам. Даже рискуя свободой, ей было совершенно необходимо раскрыть тайну заговора, полностью увериться в своем психическом здоровье и, если повезет, узнать мотивы этих людей. Еще пара шагов, и Анна увидела за окнами движение. Отец Кейден снова разжег камин, подкинул новое полено и умостился в высокое кресло. За круглым столиком, как и прежде, восседала тучная Джилл. На диване закадычные друзья, шофер Грин и пациент частной клиники имени какого-то там Мартина Бенедикт Рассел. По комнате, заложив за спиной руки, расхаживал Фрэнк Бартон. Он что-то говорил, все слушали. Внезапно замолк, когда в холл с подносом влетела Розмари. Раскрасневшаяся ирландка не соглашалась и перебивала Дока. Он сурово глянул на нее, но все же выслушал. С лестницы раздались быстрые шаги. И вскоре перед Розмари появился мальчуган лет 9, такой же рыжий, как и его мать, в бесформенных штанах и кровавого цвета рубашке, в ботинках на вырост и со странной вещью в руках. Анна присмотрелась. Это была маска. Маска карлика. «Эдди, ты за секунды обо всем догадался!» Словно завороженная, писательница рассматривала несуществующее лицо, которое прежде буквально сводило ее с ума. Как вдруг по другую сторону стекла возникло лицо старухи. Карга смотрела на Окер, не отрывая глаз. «Она тут!» — выкрикнула та, и все устремили взгляд на Анну. «Она тут!» Пятившись, мисс Уокер рассматривала разительно изменившиеся лица. Такие знакомые ей и в то же время совершенно чужие. Лица людей, которых она часто видела, но совсем не знала. Никто не торопился возвращать ее в дом. Никто не старался повязать умалишенную или вколоть ей очередную дозу снотворного. Они все до одного просто наблюдали за ней, не произнося ни единого слова, не выражая ни единой эмоции, кажется, даже не моргая. Внезапно замолкли чайки, а море отступило и не вернулось обратно. Странная тишина воцарилась вокруг, словно заложила уши, а может, кто-то и вправду отодвинул от обрыва океан. Анна не видела, но чувствовала. Нечто хаотично двигалось в тумане. Оно ощущалось то справа, то слева, где-то поотдали даже над головой. Опасения подтвердились, когда наблюдатели устремили любопытные взгляды куда-то ввысь, на пару ярдов выше привычного человеческого роста. Зрачки мисс Уокер расширились, а по спине пробежала ледяная волна. Она медленно обернулась и подняла голову. Во мгле слабым абрисом различались темные конечности. Их изгибы не походили ни на что, к чему привык мозг Анны. Ни в одном из миров фауны или флоры она не видела подобного. Но больше всего поражали размеры. Заостренные черные ленты возникали то у самой земли, то так высоко, что ни один разум не мог поверить, это части одного целого. Писательница не шевелилась. Она просто не могла. Все ее тело парализовало страхом, впрочем, и сознание тоже. Существо не приближалось и не отдалялось. Оно не атаковало и не старалось изучить Анну. Оно лишь издавало странный тихий звук, подобно высоковольтным проводам. Галлюцинации, наконец, породило сознание. Когда-то давно, еще в юности, Анна впечатлилась рассказами друзей, что убегали от оживших столбов электропередач. Те настигали горе грибников, совершая гигантские шаги по полям, скрипя арматурами и наклоняясь до самой земли. Они хватали черными канатами проводов перепуганных подростков, что решили попробовать галлюциногенных грибов. Они заставляли безумцев часами бегать от невидимой обычному глазу опасности. «Галлюцинации», — повторила Анна в мыслях, но, к сожалению, это не помогло. «Впустите! Впустите меня! Слышите? Впустите!» — кричала Окр, заколотив стекло. Никто из смотрящих не шевельнулся. Они продолжали с упоением наблюдать, как нечто неописуемо жуткое приближается к особняку. Когда прозрачные ленты скользнули под ногами, Анна ощутила падение. Ее щека коснулась острых камней, а висок ненадолго пронзила боль. Мисс Уокер боли не сопротивлялась. Она добровольно погрузилась в темноту. «Почему он не взял ее?» «Я не знаю». «Не знаю. Это очень плохо. Все очень плохо. Ты уверен, что правильно расшифровал предсказание?» «Разумеется. Седьмая семилетка, высокосный год, осенний жертвенник. Он хочет шесть подношений и самоубийство, завершающее обряд». Все замолчали. Кто-то быстро ходил по комнате. От слов о шести подношениях у Анны похолодело в животе. Что, если Эдди стал одним из шести? Она боялась пошевелиться и размежить веки. Мисс Уокер было страшно даже дышать.